Звенья кафе узбеки спят на матрасах. Звенья кафе узбеки спят на матрасах. По 7 человек, пусть хоть хуй сосут. Я ж не узбек, человек должен быть тем, кто... Да, человек должен быть тем, кто он есть. И его чувства не зажать в коробку. Бросаю рифмы в топку, у меня багаж знаний и словарный запас. А что у вас? Дешевый понт и рассказ. Твой рэп без мазы, супа дупа MC. Упаси бог, чтоб я сдох, выведи сначала плох. Пёс ты уличный, луч света в темном царстве. Для андеграунда повстанцев вибрации правды в атмосфере. Корея, блядь, землю, готовься к буре, дурень. Ай-ля-улю, а я пишу, просто рисую вам иконы. Это фрика ерунда, это фрика ерунда. Ай-ля-улю, раз-два, раз-два. Раз-два, раз-два, это фрика ерунда. Раз-два, раз-два, это фрика ерунда. Когда раз, готовили облавы по городу, по это городу, фрика ерунда. На этих людей, которые писали, называли их писаками. И вот в 6 утра мать моя пошла. Вот. Кто такая? Милиция. Что такое? Обыск. Вот они пришли ко мне с обыском. Значит, забрали у меня всю эту мою аппаратуру, все эти мои оригиналы, там, записи. И меня самого и свезли в оперотдел. Это фрика ерунда. Это фрика ерунда.